Глава 387. Раскрытие чернокнижника. Селина наблюдала за Лилином, купающимся в лучах солнечных камней. Казалось, словно его облик сводил ее с ума. Лилин все еще сохранял свою красивую молодую внешность, словно прошлое не оставило ни одного следа на нем. Он тот, кто мерцал в золотых лучах, казался богом войны, обернутым в золотые одежды. Именно этот человек достиг вершин власти в сумеречной зоне и обладал огромной мощью, которую никто не мог себе представить. «Как результаты вашего эксперимента?» – спросила Селина. «Довольно хороши, хотя улыбка на лице Лилина и казалась слегка мрачной», Селина не продолжала дальше спрашивать. Лилин рукой нащупал ее тело, но мысленно находился в другом месте. Добавив большое количество высокоуровневых техник медитации, и чип сильно расширил свою базу данных, тем самым у него получилось даже сымитировать четвертый уровень техники медитации учения Кимоина. Тем не менее Лилин все равно продолжал беспокоиться. Он планировал найти оригинальную технику медитации учения Кимоина, чтобы сравнить их, а также чтобы улучшить свою собственную. Всегда требовалось соблюдать осторожность, когда суть вещей затрагивала душу. Если ситуация с техникой медитации оказалась хорошей, настроение Лилина все равно оставалось плохим. Он осматривал свои характеристики. Лилин Ферли, чернокнижник третьего ранга, родословная, гигантская кимоинская змея, сила, 23.6, ловкость, 21, живучесть, 35.7, духовная сила, 206.5, магическая сила, 206, магическая сила синхронизирована с духовной силой 15 лет, целых 15 лет ушло на то, чтобы лишь слегка продвинуться в использовании техники медитации. Если бы не цифры и чипа, то я бы думал, что полностью прекратил совершенствоваться. Лицо Лилина оставалось мрачным. За эти 15 лет он завис на уровне чернокнижника третьего ранга. Он даже не достиг уровня парового состояния своей духовной силы. Из-за такой медленной скорости он сходил с ума. Хотя Лилин любил получать наслаждение, он занимался подобными вещами в свободное время, когда не занимался развитием. На его нынешнем уровне у него не имелось оппонентов в сумеречной зоне, а он был тираном. Но разве он хотел такой жизни? Лилин не собирался замедлять темпы своего развития, пока не достигнет высшей ступени развития. В сумеречной зоне хватает ресурсов для магов первого и второго рангов, но для мага третьего ранга их недостаточно. Кроме того, на основе расчетов и чипа, чтобы улучшить свою духовную силу до парового состояния, мне требуется обладать заклинанием парового состояния, но такого не существует в сумеречной зоне. Лилин задумался. Кроме того, меня беспокоит моя техника медитации учения Кимоина. Хотя и чипу удалось сымитировать немного, будет лучше, если я смогу отыскать оригинал и обратиться к нему за помощью. Все необходимое попросту невозможно отыскать в сумеречной зоне. Пока Лилин думал, красивая женщина рядом с ним издала тихий вздох. Опомнившись, Лилин осознал, что его рука достигла глубокого места и проникла под нижнее белье Селины. Не рассказывая Селине о своих планах, Лилин обнял и потащил Селину в кровать. Несмотря на то, что Лилин наслаждался такими мерзкими удовольствиями, он не потерял себя. Он отклонил предложение Селины о сборе всех магов Академии Альянса Природы и вместо этого начал снова, соблюдая инкогнито, путешествовать по сумеречной зоне. С одной стороны, Лилина наполняла любопытство о сумеречной зоне, ведь, в конце концов, он никогда не путешествовал по этой области, а всю информацию собирал через карты и через дедушек. Что еще более важно, Лилин хотел испытать удачу. Он надеялся, что, возможно, сможет отыскать еще одно наследие древнего мага. Лилин отклонил предложение Селины, ведь она хотела отправиться вместе с ним, но он уже привык путешествовать один. Он объединил сумеречную зону, а затем отправился в более глубокие места проживания темных существ к самому краю света, к магмовому морю, которое простиралось так далеко, насколько могли видеть глаза. Во время путешествия Лилин замаскировался и выглядел как обычный странствующий маг. С помощью и-чипа и направления от монеты судьбы, он отыскал немало наследия и тому подобных вещей. Однако он сильно сожалел, что все они оказались незначительными и не могли принести никакой пользы самому Лилину. Более опасные районы, вроде глубоких областей ледяных пещер или же плачущих призрачных земель, в которых таилась чрезвычайная опасность, могли повредить монете судьбы, а поэтому не могли стать местами, в которых Лилин мог остановиться. Тем не менее, полагаясь на свои собственные инстинкты и направления монеты, Лилин продолжал блуждать. Густая тьма окутывала землю, но только свет кареты оставался непоколебим, освещая окрестности. Это и есть древний лиственный каньон, руины, оставленные магом утренней звезды. Внутри кареты Лилин беседовал с другим магом. Сейчас Лилин скрывал свою ужасающую ауру мага третьего ранга, а также изменил свой внешний облик. Никто не мог признать в нем нынешнего легендарного хранителя области. В конце концов, он не хотел привлекать к себе внимание, чтобы за ним следовали, куда бы он ни шел. Сейчас Лилин вел упоительный разговор с другим странствующим магом. «Да, однажды я побывал во внешней части руин и нашел там часть скульптуры. Местные жители также видели мою находку», — взволнованно рассказывал тощий маг с синеватой бородкой. Его звали Фарин. Хотя Фарин был всего лишь магом первого ранга, его сильно интересовали путешествия и приключения. В прошлом он побывал во многих знаменитых руинах и имел довольно высокую репутацию среди странствующих магов. Лилин молча слушал и изредка задавал вопросы, высказывая свое мнение, вызывая блеск в глазах Фарина. С его нынешними знаниями в сумеречной зоне встречалось довольно мало людей, которые могли сравниться с ним. Всего из-за нескольких слов Фарин начал сильно хвалить Лилина. Лилин время от времени болтал с ним, вызывая беспокойство в его сердце. «Я насильно сделал пророчество, не обращая внимания на ущерб, нанесенный монете судьбы. Наконец-то я узнал, что мой будущий путь самосовершенствования прокладывается в сторону западного региона, но теперь, когда я почти у магмового моря, почему я не могу ничего обнаружить?» Лилин положил руку на грудь и гладил поверхность монеты судьбы. На простой золотой монете уже имелось две маленькие трещинки, из-за чего Лилин ощущал боль в своем сердце. «Ох, кстати, могу ли я узнать, господин Рейнольд намеревается сопроводить меня в глубокие области тех руин?» Этот вопрос он уже давно задавал сам себе. «Это территория темных эльфов и дворфов. Хотя мы, люди, и победили в недавней войне, если они нас заметят, то окружат и нападут. Мне нужно кое о чем позаботиться. Кроме того, я хочу увидеть эту великолепную сцену, о которой вы недавно рассказывали, о лавовых приливах», — слегка рассмеялся Лилин. Глаза Фарина засверкали, он чувствовал, что нашел того, кто разделяет его идеи. «Рад слышать. Основываясь на моих догадках, лавовые приливы вот-вот должны разразиться и стать самыми большими в этом столетии. Они могут даже всплыть на поверхность». Лицо Фарина покраснело от возбуждения. «Невозможно, ведь мы находимся в сотни километров выше обычного уровня лавы». Когда Лилин ответил Фарену, его сердце дрогнуло. Поверхность, такое явление заслуживало его внимания. Возможно, с этим были связаны указания монеты судьбы. Конечно, Лилин не фантазировал и не думал, что он сможет воспользоваться магмой, чтобы прорваться через земную кору. Такого, возможно, не смог бы сделать даже маг утренней звезды. Но это все еще теория. Пока что я нашел подходящее место и канал, к примеру, в вулкане. Лилин гладил подбородок и рассуждал, что, скорее всего, ему придется оглядеть несколько лавовых озер, которые могли быть связаны с поверхностью. Пока Лилин находился в глубоких раздумьях, странное ощущение вызвало его удивление. «Это же», — глаза Лилина тут же вспыхнули красным светом, — «резонанс с моей родословной, кто же это?» Он резко посмотрел в сторону, откуда почувствовал странную пульсацию, вздрогнул и помрачнел. «Что происходит?» Фарин махнул рукой, и карета остановилась. Сразу же он почувствовал колебания энергии магов, двигающихся с того направления, в котором смотрел Лилин. «Значит, это битва между двумя магами?» «Острые чувства господина Рейнольда поистине выдающиеся», — вздрогнул с трепетом Фарин. Только способность ощущать колебания энергетических волн показала ему, насколько маг по имени Рейнольд превосходит его. Энергетическая аура словно ощутила что-то и начала с большой скоростью двигаться в их сторону. «Господин Рейнольд, кажется, они собираются использовать нас в качестве щита», — ухмыльнулся Фарин. Такая схема была очень грубой и смешной в глазах магов. Однако, видя, как кто-то пытается спровоцировать его, глаза Фарина полыхнули ледяным блеском. «Ша-а-а!» Корично-желтый луч полетел вперед. Отклик от родословной Лилина стал более интенсивным. Желтый свет остановился перед каретой, открывая взору фигуру мага среднего возраста. Его кожа блестела бронзовым блеском, она была покрыта множеством следов ожогов. Черты его лица были решительными, и даже при тяжелых ранениях маг все еще излучал очарование зрелого человека. Еще более привлекали взгляд его глаз, поскольку сейчас вместо обычных зрачков на их месте находились вертикальные янтарные зрачки. чернокнижник. Он, несомненно, чернокнижник, и у него имеется глубокая связь с моей родословной. Глаза Лилина встретились с глазами мага среднего возраста, но они сразу поняли друг друга. Увидев Лилина, выражение лица мага среднего возраста смягчилось, а он достал эмблему, показал ее Лилину и обратился к нему. «Милорд, пожалуйста, помогите мне». Он говорил на языке Байрона, который в обязательном порядке изучали все маги. Естественно, Лилин понял его. Глухой стук. Словно не в силах больше держаться, мужчина средних лет рухнул в обморок прямо на земле. Пак, эмблема упала точно в ладонь Лилина. Глава 388. Родословная чернокнижника змея Манкистры. Эмблема была довольно маленького размера, а задняя ее часть сделана из бронзы. Увидев символ, зрачки Лилина сжались. Символ представлял собой гигантского черного змея, образованного из многочисленных рун. Змея проглотила свой собственный хвост и изображалась в виде странного кругового отпечатка. Этот символ. Я раньше видел такой в садах Дилана. Лилин, очевидно, до сих пор не забыл о том месте. Воспоминания до сих пор ярко отражались в его памяти. Когда Лилин находился в садах Дилана, то видел внутри большую масляную картину этой черной змеи. Там же он заполучил наследие великого мага Серхальма. За этой масляной картиной и находился ящик, из которого Лилин заполучил свою технику медитации учения Кимоина. Этот символ ассоциировался у Лилина со временем, когда он был еще помощником. Он был чернокнижником, наши родословные вступили в резонанс, а также этот символ. Лилин смотрел на эмблему на ладони. Похоже, именно на него мне указывала монета судьбы. «Что, Рейнольд, вы знаете его?» — спросил Фарин. «Нет, но мне нужно его спасти», — мягко ответил Лилин, но Фарин ясно услышал его решимость. «Мои извинения, но если вы настаиваете, то мы можем только расстаться. Я не хочу наживать себе никаких неприятностей, поскольку Фарин также являлся магом, он инстинктивно отказался. Мага первого ранга, который сейчас лежал перед ним, явно преследовали неприятности, и Фарин не желал с ним связываться. Более того, он с Лилином просто встретились по пути, а объединившись лишь изредка общались. Он еще не был так близко знаком с Лилином, чтобы рисковать ради него своей жизнью. «Конечно, вы можете уйти первым», — ответил Лилин, понимая, что решение Фарина не было таким уж странным. Если Фарин оказался тем человеком, который упорно настаивал бы на том, чтобы остаться рядом с ним, то Лилин бы не понял, как тот умудрился дожить до своего возраста. «Извините», — с извиняющимся выражением на лице он направился к карете, желая сесть и уехать, как вдруг. «Стой на месте!» В этот момент раздался громкий голос. Пять или шесть вспышек яркого пламени сверкнуло в небесах, а когда пламя развеялось, появилось шесть магов. Они представляли из себя группу темных эльфов и дворфов, что сильно удивило Лилина. Грохот. Последовал громкий гул, и в воздух поднялась пыль и грязь. Когда пыль осела, взору предстала группа из рыцарей темных эльфов и солдат-дворфов. Человеческий маг, темные эльфы и дворфы нахмурились, когда увидели Лилина и Фарина. Сумеречная зона теперь являлась областью, где среди всех разумных рас люди обладали самым высоким статусом. Даже во внешних регионах магов людей сильно уважали. Конечно, если они оказывались в опустевших или заброшенных регионах, часто возникали ситуации, когда представители других рас убивали людей и забирали их сокровища. Хотя факты о таких действиях были известны многим, нападающие не оставляли никаких следов. Поэтому люди не могли использовать данную причину в качестве оправдания и начать вторжение. Появившаяся группа темных эльфов и дворфов испытала бы огромные трудности, если попытается устранить двух магов-людей, чтобы предотвратить распространение слухов. Этот презренный вор украл священный предмет, который наши расы защищают испокон веков. Маги, пожалуйста, не поймите нас неправильно. Маги темных эльфов и дворфов предупредили Лилина и Фарина. Защищали священный предмет, что это? Лилин с любопытством опустил взгляд на бессознательного чернокнижника и обследовал его своей духовной силой, но обнаружил в его руках зеленый пучок виноградных лоз. Концентрированная жизненная сила ощущалась в этой лозе. Значит, вот оно. Глаза Лилина сверкнули. Эта зеленая лоза на самом деле называлась жизненной фруктовой лозой, а внутри нее в большом количестве содержалась сущность жизненной энергии. Для тех рас, которые практиковали техники медитации вроде поглощения жизни темных эльфов, такая вещь представляла огромную ценность. Она могла восполнять жизненную энергию, залечивать раны и даже спасать жизни, но, само собой, ее высоко ценили обычные солдаты и ремесленники дворфов. Вот почему обе расы так рьяно приглядывали за ней. Причина, почему Лилин был настолько хорошо осведомлен об этом растении, заключалась в том, что этот плод являлся одним из основных подарков, которые темные эльфы и дварфы преподносили ему, а Лилин наслаждался ими в одиночку. Именно из-за него появилась острая нехватка этих фруктов. Даже кража одного плода приводила к тому, что вора выслеживали и жестоко наказывали. Несмотря на то, что вы маги людей, эти плоды должны были быть предложены хранителю области, лорду Лилину. Видя, что Лилин до сих пор не проявлял никаких действий, один из темных эльфов начал угрожать. «Маг Рейнольд, ты все-таки привел ко мне неприятности», — с горечью усмехнулся Фарин. Фарин естественно знал о знаменитом хранителе области. Этот человек являлся правителем всей сумеречной зоны. Даже у него, странствующего мага, имелось множество наставников и помощников, о которых он должен был позаботиться. Он не мог вдруг исчезнуть и оборвать свои с ними связи. При упоминании легендарного мага третьего ранга, Фарин как будто решил отбросить это неприятное дело и сказал: «Рейнольд, мы, ПФФ». Лилин не смог сдержаться и начал смеяться. Улыбка на его лице стала шире. Он даже наклонился, держась за живот обеими руками, не в силах сдержать свой смех. «Маг, почему ты смеешься?» Их лидеры обменялись взглядами, их переполняло плохое предчувствие. В это время они обратили внимание на лицо бессознательного мага, но оно показалось им знакомым. «Впервые кто-то попытался использовать мое собственное имя, чтобы угрожать мне». Закончив смеяться, лицо Лилина потемнело. В то же самое время его лицо странным образом изменилось, словно он удалял применяемую на себя маскировку. Аура, подобная пробуждению древнего зверя, начала распространяться из его тела. Дрожь. Ноги подземных зимних пауков начали дрожать, и все они сразу упали на землю. Рыцари темных эльфов и солдаты дворфов также попадали. Лилин сделал шаг вперед, а окружающее пространство словно замерло. Шесть магов в воздухе, преисполнившись ужасом, были вынуждены приземлиться. «Вы, Лилин Ферлье, хранитель сумеречной зоны, великий император ночи». Фарин раскрыл рот. Его пальцы дрожали, а он так сильно испугался, что почти не мог ничего вымолвить. «Господи! Значит, тот, кто некоторое время путешествовал с ним, на самом деле оказался лордом-хранителем, чье имя известно повсюду. Тот, кого вознесли практически к Богу». Фарин сразу же обратился к своим воспоминаниям, пока не убедился, что не сказал ничего оскорбительного в сторону Альянса Природы или Лилина. Только тогда вздохнул с облегчением. Однако вскоре, его сердце снова чуть ли не выпрыгнуло из горла. Ранее он собирался оставить Лилина и этого бессознательного мага. Повлияло ли его поведение на настроение сияющего стража, по сравнению с внутренними конфликтами, с которыми сейчас столкнулся Фарин? Удар, который нанес Лилин по этим двум расам, оказался совсем иным. «Приветствуем лорда-хранителя области». Все темные эльфы и дварфы тут же поклонились. Даже если он и сказал неправду, уникальные волны мага третьего ранга мог распознать любой из них. Маги обеих рас попали под очень глубокое впечатление от лица Лилина. Даже если бы он превратил всех их в пыль, то они ничего бы не сделали в ответ. В конце концов, Лилин разрушил великолепие, которым обладали обе расы, и даже нагло убил их правителей. В их глазах сейчас Лилин был кем-то вроде дьявола или монстра. «Скажите всем присутствующим, что я хочу забрать этого человека. Часть плодов, которые у него имеются, также будут учтены в предоставляемом вами мне подношении», — равнодушно распорядился Лилин. Он не собирался использовать грубую силу, потому что это бы выглядело простым издевательством над ними. «Понятно, господин». Маги темных эльфов и дворфов вздохнули с облегчением, поклонились и быстро отступили, словно перед ними находился древний монстр. Известие о появлении Лилина в этом месте оказалось слишком поразительными, поэтому они должны были немедленно передать эту новость своим правителям. «Ты проснулся? Если да, то подойди». Как только маг средних лет открыл глаза, у его уха раздался голос Лилина. Он тут же встал и увидел Лилина, стоявшего в стороне и играющегося со своей пробиркой, наполненной кровью. Внутри этой пробирки плавали потоки коричнево-желтого цвета. «Кублер приветствует господина». Маг тут же почтительно встал на колени и поклонился со страхом и почтением, глядя на Лилина, словно волк, который смотрел на своего вожака. Лилин ощутил его эмоции. У него зародилась мысль, что через свою родословную он может повлиять на этого мага. Если это в самом деле так, то такая способность слишком пугающая. Огромный змей Манкистры. «Твоя родословная происходит от гибельного змея Манкистры», — заключил Лилин. «Да, чернокнижник с родословной змея Манкистры, Кублер. Приветствую господина», — произнес маг и снова поклонился. «Неудивительно», — покачал головой Лилин. Он наконец понял, откуда в нем внезапно появилось то странное ощущение. Писалось, что гибельный змей Манкистры в своей крови имел следы родословной гигантской кимоинской змеи. Хотя его и истребили, но он все равно являлся потомком гигантской кимоинской змеи. Стоя перед лицом чернокнижника с родословной гигантской кимоинской змеи, естественно, что он оказался поражен и подавлен. Когда Лилин еще был помощником, он однажды повстречал змея Манкистры. Хотя тот был еще молод, ему хватало сил, чтобы вызвать у Лилина головную боль. Повзрослевший змей Манкистры мог противостоять официальному магу. Хотя сейчас такая сила стала ничем в глазах Лилина, в глазах помощников такая сила оставалась пугающей. «Хорошо, тогда расскажи мне свою историю и причину, по которой ты пришел сюда». Лилин говорил без эмоций, но его взгляда хватило, чтобы сердце Кублера похолодело. Хотя он и не мог пользоваться поисковыми заклинаниями на официальных магах, Лилин, чернокнижник третьего ранга, мог с легкостью разрушить душу на куски и извлечь из нее все духовные фрагменты. Хотя в таком случае он и не смог бы получить полную информацию, но если бы он так поступил, то чернокнижник Кублер несомненно бы умер, а Лилин не желал такого исхода. К счастью, Кублер, видимо, был разумным человеком и смертельно боялся Лилина. Вскоре он все рассказал о своем происхождении. Выслушав его рассказ, лицо Лилина помрачнело. Глава 389. Сведения о центральном континенте. Кублер утверждал, что он прибыл с центрального континента. Родной город великого мага Серхальма, сердце всего мира магов, священная земля магов, центральный континент. Что касается того, как Кублер оказался в этом месте, Лилина это не волновало. Напротив, его буквально будоражил способ, с помощью которого Кублер оказался в подземном мире. Если они пойдут в обратную сторону, смогут ли они добраться до центрального континента? Лилин не переставая прокручивал эту мысль в голове. На мгновение Кублер заколебался, прежде чем рассказать правду. На самом деле поверхность прямо над этим миром является землей центрального континента. Из исследовательских руководств, передаваемых в моей семье, я определил точное место. Вычислив и определив местонахождение, я проследовал по пути через лаву и оказался в этом месте. Услышав объяснение Кублера, Лилин более или менее понял, как он попал сюда. В целом его объяснение походило на одно из его предположений, а также объяснило ему, почему на всем его теле имелись ожоги, независимо от того, насколько точны его расчеты. Пламя и высокая температура не являлись теми вещами, которые могло выдержать тело мага первого ранга. Если бы он не рискнул и не съел жизненной фруктовой лозы, то уже бы превратился в обугленный труп. Я уже уладил все проблемы с темными эльфами и дворфами. За раскрытую информацию, ты можешь получить свою награду, Лилин махнул рукой. Плоды жизненной фруктовой лозы появились в руках Клубера. Спасибо вам, милорд. Благодарность всплыла на лице Клубера. Возможность сохранить свою жизнь уже стала для него величайшей наградой. Что касается плодов, наполненных жизненной силой, они стали приятным сюрпризом. Шипение. Несколько красных кровавых линий вырвалось из его пальцев, проникая внутрь плода и начав переправлять большое количество жизненной энергии в свое тело. Наряду с поглощением жизненной энергии, его тело начало светиться зеленым светом, а участки кожи, поврежденные ожогами, начали быстро восстанавливаться. Шрамы затягивались и вскоре бесследно исчезали. Эта сцена напомнила Лилину о паразитических телах гибельного змея Манкистры, когда он встретил его, будучи еще помощником. Они словно владели похожими способностями. Более того, метод непосредственного поглощения жизненной силы, казалось, был создан благодаря технике медитации, основанной на поглощении духовной силы других людей. Конечно, это все мелочи. Увидев состояние Кублера, Лилин спросил его об эмблеме черного змея. Что это за символ? Какой в нем заточен смысл? Что, милорд действительно не знает? Его ответ еще больше удивил Лилина. Но спустя минуту Кублер успокоился и рассказал. Не имеет значения, родословную невозможно подделать. Увидев недоумение на лице Лилина, Кублер тут же объяснил. Это символ нашей организации, клан Ураборос. Клан Ураборос, кивнул в понимании Лилин и уточнил. Это организация чернокнижников? Да. Более того, в клан Ураборос принимаются только те чернокнижники, в чьих жилах течет родословная гигантской кимоинской змеи или ее потомков, с восхищением произнес Кублер. Вдобавок, чернокнижник с родословной гигантской кимоинской змеи, просто присоединившись к клану, сможет тут же получить высокий ранг, добавил Клубер. Так как все обстоит таким образом, мне больше нечего скрывать, рассмеялся Лилин. На самом деле я тоже странствующий маг. Я случайно попал в сумеречную зону и случайным образом нашел наследие гигантской кимоинской змеи среди исторического наследия. Именно там я впервые увидел символ клана Ураборос. Лилин рассказывал честно. Несмотря на то, что он не рассказывал некоторых конкретных вещей, Клубер был достаточно умен, чтобы не спрашивать лишнего. Напротив, он охотно раскрыл много информации о центральном континенте Лилину. Из этой информации и записей, полученных им из древних книг, Лилин, наконец, собрал определенный образ о священной земле магов. Центральный континент являлся сердцем мира магов. Он охватывал огромную территорию и обладал большим разнообразием ресурсов. Официальных магов на центральном континенте имелось столько же, сколько и облаков на небе, а маги второго ранга являлись элитой. Магов третьего ранга уважали, хотя они и подразделялись на разные ранги. Только маги утренней звезды действительно обладали сильным влиянием. Организации на центральном континенте нуждались в маге утренней звезды, чтобы тот следил за их развитием, если они хотели повысить свое влияние. Некоторые небольшие организации иногда основывались магами второго и третьего рангов, но они существовали недолгое время и, как правило, в течение короткого периода времени просто уничтожались. Ты говорил, что у нас в клане Ураборос имеются чернокнижники с силой мага утренней звезды. Именно это больше всего интересовало Лилина. В конце концов, они являлись чернокнижниками четвертого ранга с родословными, происходящими от гигантской кимоинской змеи. В них заключался его будущий путь чернокнижника. Да, Кублер явно был обрадован словами Лилина у нас, а также его добродушным и дружелюбным тоном. Среди нашего клана Ураборос, великий старейшина, второй старейшина и третий старейшина достигли четвертого ранга. Если они объединят свои силы, то даже смогут сражаться против мага пятого ранга, мага Сияющей Луны. Поэтому можно даже сказать, что наш клан Ураборос известен на всем центральном континенте. Рассказывая все это, Кублер явно испытывал гордость. Пятый ранг, маг Сияющей Луны, в выражении Лилина всплыло сомнение, поэтому он попросил Кублера рассказать ему о рангах магов, стоявших выше мага утренней звезды. Официальные маги в общей сложности делились на 9 рангов, соответственно они и звались магами от 1 и до 8 ранга, и между каждыми тремя рангами имелось очень узкое место, от 1 до 3 ранга, от 4 до 6 и, наконец, от 7 ранга и выше. Между ними существовали колоссальные различия. Центральный континент постепенно восстанавливал великолепие, имеющееся у древних магов. Мало того, что маг утренней звезды был обычным явлением на центральном континенте, даже маги пятого ранга, маги сияющей луны и маги шестого ранга, маги рассветной зари, периодически встречались на нем. Утренняя звезда, сияющая луна, рассветная заря соответственно относились к почитаемым магам четвертого, пятого и шестого рангов. «Я похож на луну или солнце», — рассмеялся внутри себя Лилин, однако, только маг утренней звезды может прожить более 1000 лет. Он обладает огромной силой. Естественно, что маги пятого и шестого рангов еще более ужасающие. Кублер не заметил изменения лица Лилина и продолжил рассказывать. «Я не могу рассказать вам, что происходит с магами после области рассветной зари. Кроме того, немногие маги, что уже находятся на этом уровне, являются самыми влиятельными фигурами центрального континента, но мы называем их королями. Короли магов, этот термин несет особый смысл», с удивлением кивнул Лилин. «Существует три главных силы на центральном континенте. Чернокнижники, организации обычных магов, практикующие разнообразные высокоуровневые техники медитации, и академии, где между собой перемешиваются различные силы. Все они контролируют более 70% всех ресурсов и земли всего континента. Остальное занимается странствующими магами и другими видами». С описанием Кублера, в голове Лилина постепенно вырисовывалась карта центрального континента. Странные виды, обильное количество ресурсов, высокоранговые маги, а также большая территория и простор для совершенствования. Пламя загорелось в глазах Лилина, а еще большее желание тут же броситься в сторону центрального континента взорвалось новым рвением. Но он тут же подавил свое желание и импульс. «Ладно, а теперь объясни мне, почему ты рисковал своей жизнью и сбежал с центрального континента?» Излучающие холод глаза Лилина смотрели прямо на Кублера, заставив последнего снова ощутить холод в своем сердце. Но на самом деле, Кублер колебался, после чего он опустился на колени перед Лилином и прижал лоб к полу. «Лорд Лилин, пожалуйста, примите меня в качестве своего приспешника. Что ты имеешь в виду? Объясни все яснее». Выражение лица Лилина не изменилось, после чего он начал слушать непристойные истории Кублера. Проще говоря, Кублер оскорбил кого-то в клане Ураборос, который не оставил ему другого выбора, вынуждая уйти. Теперь он хотел заполучить защиту Лилина и вернуться обратно. Честно говоря, в глазах магов Центрального континента, подземный мир и другие подобные ему районы являлись опустошенными. Если бы не тот факт, что его вынудили обстоятельства, разве покинул бы он свой родной город с охотой? «Почему ты думаешь, что я смогу защитить тебя?» – спросил Лилин. Прежде чем давать какие-либо обещания, он должен был во всем разобраться. «Конечно же сможете. Милорд, вы уже достигли третьего ранга, а в вашей крови течет родословная гигантской кимоинской змеи. Вас ждет яркое будущее. Как могут люди вроде меня соперничать с вами?» – прозаично ответил Кублер, а в его голосе слышалось восхищение. «Я оскорбил чернокнижника с родословной черного хорральского змея, а он имеет потенциал вырасти до мага третьего ранга. Высокопоставленные офицеры клана Ураборос определенно не будут». «Потенциал?» Лилин встревожился и понял, что услышал что-то чрезвычайно важное. «Милорд еще не знает, Кублер с другой стороны уже что-то себе напридумывал, поэтому изменил свое обращение к Лилину. Найденное мною наследство не содержало какой-либо информации в этой области. Объясни подробнее». Лилин скорчил расстроенное выражение лица. В его сердце поднималось плохое предчувствие. «Да, подчиненный ничего не будет скрывать». Кублер был чрезвычайно открытым человеком и начал следовать стандартному поведению слуги. Лилин не поправлял его. По мере рассказа Кублера, выражение Лилин становилось все темнее, а в конце концов оно начало походить на цвет неба, разбушевавшегося перед грозой. Глава 390. Кандалы родословной. Чернокнижники являлись ветвью древних магов и обладали огромной силой благодаря своим родословным. Чернокнижники на каждом ранге не только обладали всеми способностями обычных магов такого же ранга, но и получали особые способности от своих родословных. Их возможности намного превосходили таковые у обычных магов. Почему ветвь таких могущественных магов не смогла доминировать в мире магов? Почему же о них никто не знал на южном побережье и в сумеречной зоне, причем даже на центральном континенте их осталось не так много? Все это могло быть связано с их главной проблемой – кандалами их собственных родословных. Согласно информации Кублера, в отличие от магов, которые могли постоянно совершенствовать и продвигаться выше, продвижение чернокнижников в большой степени зависело от наследственной родословной. Другими словами, чернокнижник с родословной гибельного змея Манкистры, Кублер из-за пределов своей родословной никогда в будущем не сможет продвинуться, оставшись официальным магом. Никакие усилия не помогут ему продвинуться выше и стать магом второго ранга. В этом и заключались кандалы родословной. Точно так же пределом развития чернокнижника с родословной черного хорральского змея оставался третий ранг. Такой чернокнижник никогда не сможет стать магом утренней звезды. Что касается чернокнижника гигантской кимоинской змеи вроде Лилина, хотя его чистейшая родословная помогла ему продвинуться и до второго, и до третьего ранга, она мало повлияет на препятствия, стоявшие перед магом утренней звезды. Более того, продвинувшись к уровню мага утренней звезды, он бы также потерял свой потенциал для дальнейшего продвижения чернокнижника, а так как он не мог изменить свою родословную, то и решения этой проблемы он не знал. В действительности магов вроде Лилина можно считать весьма удачливыми. В конце концов, маг утренней звезды все еще имел некоторое влияние даже в центральном регионе. Более несчастными были чернокнижники, которые даже не могли стать официальными магами из-за пределов своей родословной. Например, если Кублер воспользовался родословной молодого гибельного змея Манкистры, а не зрелого, то всю оставшуюся жизнь он бы провел как обычный помощник. Независимо от того, насколько был бы велик его талант, все бесполезно. Услышав все это, даже Лилина, обладающего огромным багажом знаний, пробрал холодный пот. Первоначально, если бы он из-за удобства напрямую использовал кровь черного хорральского змея, то стал чернокнижником, но скорее всего был бы ограничен уровнем мага третьего ранга и потерял бы всякую надежду на будущее продвижение. А теперь, хотя Кублер и сказал, что предел его потенциала – чернокнижник четвертого ранга, такой результат все же лучше, чем ничего. Более того, даже в древние времена маги утренней звезды считались выдающимися фигурами. Со своей силой они, скорее всего, взаимодействовали с регионами в более широком масштабе, чем маг третьего ранга. Возможно, именно там можно было отыскать решение. И наконец, все еще оставался ледяной мир с огромным количеством ресурсов внутри, а также легендарный величественный змей, который оставлял блеск надежды в сердце Лилина. Из-за чрезмерной уверенности в себе, Лилин лишь немного расстроился, прежде чем полностью выкинул эти мысли из головы. Он вспомнил, что случилось, когда он заполучил в свои руки технику медитации учения Кимоина. Все, кто идет по пути родословных, в конечном итоге будут скованы собственной кровью. Затем эти строки сбили его с толку, но у него осталось зловещее предчувствие. Теперь же он осознавал, что в тех строках упоминалось о кандалах родословной. В то же самое время великий маг Серхельм развивал родословную гигантской кимоинской змеи. Он проводил множество экспериментов над родословными, возможно, именно поэтому, снова подумал Лилин. Совершенно очевидно, что даже внутри клана Ураборос, чернокнижники с разными родословными имели разные позиции. Чернокнижники с родословной гигантской кимоинской змеей стояли в высших позициях, потому что чернокнижники с чистой родословной гигантской кимоинской змеей могли полагаться лишь на время и продвинуться до третьего ранга спустя всего лишь сотню лет. У них даже имелся шанс успешно продвинуться до уровня мага утренней звезды. В результате чернокнижники родословной гигантской кимоинской змеи стали элитными членами в клане Ураборос. Рассматривая их как семена будущих магов утренней звезды, их защищали и взращивали. С другой стороны, чернокнижники с родословной черного хоральского змея имели предел родословной третьего ранга и не могли продвинуться выше. Тем не менее они полагались лишь на силу своей родословной, но поэтому не испытывали каких-либо трудностей, чтобы стать магом второго ранга. Также у них имелась возможность в будущем стать магами третьего ранга, поэтому в иерархии клана Ураборос они стояли сразу позади чернокнижников гигантской кимоинской змеи. Что касается чернокнижников с родословной гибельного змея Манкистры вроде Кублера, они являлись кучкой с самым низким статусом, немногим лучше помощников чернокнижников. Даже чернокнижники второго ранга со слегка лучшей родословной смотрели на них сверху вниз. Это делалось непреднамеренно, просто результат различия сил родословной. Поэтому, ради поднятия статуса и лучшего отношения, многие низкоуровневые чернокнижники предпочитали вставать под защиту чернокнижников с родословной гигантской кимоинской змеи, формируя отношения господин-слуга. Именно так появились и другие кланы чернокнижников. Кублер обнаружил резонанс своей родословной по отношению к родословной Лилина, гигантской кимоинской змеи, поэтому сразу же решился стать его слугой в обмен на его защиту. Услышав весь его рассказ, Лилин внутренне вздохнул. Похоже, где бы я ни был, везде, где существуют какие-либо организации, будет продолжать существовать иерархия власти и несправедливости, эксплуатации и угнетения. Увидев нервное и обнадеживающее выражение Кублера, он слегка рассмеялся. «Я, Лилин Ферлие, принимаю тебя, Кублер, в качестве своего вассала. Надеюсь, ты сможешь соблюдать правила контракта мастер-слуга. Престиж и статус семьи Лилина Ферлие. Как пожелаете, господин. Отныне ваше желание, мое желание, о чем и свидетельствует эта капля крови». Лицо Кублера стало очень серьезным. Он порезал свою руку и начертил кровавую линию у себя на лбу и низко поклонился. Бум. Когда он оплатил своим уважением, Лилин тут же ощутил контрактную связь, контракт родословный. У него самого имелось немного ограничений, но влияние на Кублера стало очень большим. Первоначально Лилин мог только намекать и слегка влиять на Кублера через свою высокоуровневую родословную. Приняв контракт, влияние усилилось. Даже если Лилин заставит Кублера умереть, последний должен будет исполнить указание. Такой контроль высшего ранга над низшим разве не силен? Ощутив такое явление, Лилин не испытал никакой радости, но вместо этого в его сердце зародился страх. Поскольку гигантская кимоинская змея представляла из себя один из видов змеиной родословной, разве не смогли бы его попросту уничтожить, если он встретит змею более высшего ранга или же самого легендарного величественного змея? Нет, определенно нет, моя воля подчиняется только мне, громко крикнул Лилин у себя в голове, твердо решив все для себя. Несмотря на то, что у него имелось множество соображений на этот счет, с точки зрения Кублера, Лилин просто слегка удивился, прежде чем принял его клятву. «Господин, я достиг этого места благодаря извержению лавы. Вот карта и расположение нужного вулкана». Когда Кублер встал, он тут же протянул обе руки Лилину. «Ты спешишь?» – спросил Лилин, просматривая карту. На карте изображался широкий путь. В верхней области лавовые потоки были вычерчены более подробно. Единственный недостаток карты состоял в том, что карта в тех местах была немного повреждена, поэтому в тех местах невозможно было ясно разглядеть детали. «Господин, я воспользовался вот этим спящим вулканом и добрался сюда. Большое количество лавы все еще находилось в затвердевшем состоянии. Если мы хотим выбраться, мы должны поспешить и сделать все до того, как вулкан начнет извержение. Иначе, большое количество лавы будет блокировать нам путь. Вулкан проспит еще несколько дней. Если мы упустим такую возможность, то нам придется ждать не менее 100 лет. Разумеется, Кублер не мог ничего скрывать от Лилина, поэтому он прямо и честно все ему рассказал. Несмотря на то, что он только недавно оказался в этом месте, он уже презирал неприятные условия развития в сумеречной зоне. Мало того, что концентрация энергетических частиц в этом мире была ниже, чем на центральном континенте, количество ресурсов также было ограниченным. Например, жизненная фруктовая лоза, возможно, и не являлась обычным растением для центрального континента, но даже помощники третьего уровня могли приобрести ее. Ценность этого ингредиента была недостаточной, чтобы официальные маги начали борьбу между собой ради него. Увидев его желание вернуться, предвкушение Лилина оказаться на центральном континенте только усилилось. Процветание центрального континента, казалось, превосходило все его ожидания. В описанном даже имелись следы золотого века древних магов. «Мы можем подождать. Сперва я хочу поглядеть, откуда ты спустился», — произнес Лилин, гладя свой подбородок и изучая карту. Несмотря на то, что он решил проследовать на центральный континент, все еще имелось множество вещей, которые он оставил в сумеречной зоне. В конце концов, у него имелось множество корыстных интересов в отношении гильдий, таких же больших, как и Альянс Природы. Кроме того, если бы Лилин исчез, человеческая раса снова погрузилась бы в хаос, а если это известие дойдет до других видов существ, то даже он не мог предположить, что тогда произойдет. Бульк, бульк. Перед ними распростерлось огромное лавовое озеро. Большое количество свежей красной лавы непрерывно кипело, а на ее поверхности периодически взрывались пузырьки, излучая огромное количество тепла. Лава в центральной части озера оказалась настолько горячей, что от красного постепенно перетекала к золотисто-желтому цвету, излучая светящиеся пульсации пленительной опасности. Такая высокая температура, лицо Лилина тут же исказилось, боюсь, что даже с моей защитой я смогу продержаться максимум 10 часов. Над озером виднелось гигантское отверстие. Заглянув в отверстие, никто не смог бы разглядеть выхода, но только непроглядную пустоту. Внутри отчетливо слышались завывания ветра. Над нами основной вход в гигантский вулканический хребет. Обычно уровень лавы настолько высок, что закрывает собой этот вход. Только один раз в 100 лет, во время краткосрочного покоя, уровень достаточно низко падает, что позволяет путешествовать между мирами, объяснил Кублер. Я знаю, тело Лилина поднялось в воздух. Тут же его телу передалось странное тепловое ощущение. Будучи поглощенным лавой в течение длительного периода, поверхность скалы теперь не выглядела обычной. Она представляла собой сплав металла и кристалла. Мы должны максимально использовать оставшееся время, иначе мы не сможем вернуться на поверхность Земли до того, как лава скроет проход, — воскликнул Кублер. Он никогда не думал, что только оказавшись в этом мире, ему придется снова отправляться обратно. Глава 391. Планирование загробной жизни. Не волнуйся, у меня есть более приятный план, — Лилин слегка улыбнулся. Кроме того, у меня все еще имеются некоторые оставленные в этом мире вещи. Сердце Кублера сильно стучало. Он задавался вопросом, будет ли его господин ждать 100 лет до следующего отлива лавы. Чернокнижники с родословной гибельного змея Манкистры, вроде него, не обладали большой продолжительностью жизни. Самое большее, он мог прожить 200 или 300 лет. 100 лет для него значительный период времени. Но сейчас Кублер смотрел на человека, которому он теперь служил. Будучи его вассалом, слово господина всегда будет для Кублера последним. Что же еще он мог сделать, кроме как с горечью смеяться? «Я ненадолго отлучусь. Оставайся здесь и следи за уровнем лавы», — а также периодически связывайся со мной через тайный отпечаток. Между тем используй местные особые камни, чтобы сделать из них большой. Все, что тебе нужно, следовать инструкциям к этому проекту. Флуоресцентный синий свет вспыхнул в глазах Лилина. Ему потребовалось всего лишь мгновение, чтобы сформировать дизайн и запечатлеть его в хрустальном шаре. Выражение лица Кублера слегка изменилось, когда он взял его в руки, почтительно опустив голову. «Да, милорд, хорошо». Как только Лилин отдал все указания, то окружил свое тело черной тьмой и исчез. Черный луч пронзил небо, оставляя за собой пронзительный свистящий звук. Даже если у него и имелось время на приготовление, его оставалось крайне мало, поэтому требовалось максимально эффективно воспользоваться им. Северный регион сумеречной зоны, альянс природы. Селина сидела за огромным роскошным столом и лениво растянулась в кресле, раскрывая идеальные изгибы своего тела. Хотя ежедневные дела и наказания были очень хлопотными, она находила эту утомительную работу приятной. Это заставляло каждую клетку тела дрожать от волнения, что даже заставляло ее становиться слегка влажной в нижней части живота каждый раз, когда она вспоминала, как каждое произнесенное слово того человека, которое она записывает на бумаге, окажет большое значение на судьбы многочисленных помощников и даже магов. «Но как жаль, что я еще не прочно сижу на своей позиции». Селина с неохотой опустила взгляд на свой ровный и гладкий живот. «Что не так, ты все еще переживаешь, что до сих пор не беременна?» Голос молодого человека прозвучал посреди кабинета. «Си, сияющий страж». Когда другие женщины-маги увидели Лилина, то не смогли сдержать волнения в своих глазах. Бумаги, чашки чая повыпадали из их рук, когда они бросили вперед, чтобы поклониться ему. Лилин кивнул и махнул рукой. Все маги, кроме Селины, быстро вышли из кабинета. Да, Селина без страха посмотрела на Лилина. Хотя ментальное состояние этого молодого человека и находилось на довольно высоком уровне, его одежда оставалась пыльной и грязной. Может ли это быть последствия спешки и беспокойства? Как сильная наблюдательная женщина, Селина сразу же все поняла. «Лилин, вы сейчас стоите на вершине могущества в сумеречной зоне. Один шаг, и вы сможешь превратить ее в королевство магов, передавая его из поколения в поколение». В голове Селины содержались эмоции возбуждения и замешательства. «Наследник. Все, что вам нужно, это наследник. Потомок, который унаследует вашу власть». Ее взгляд затуманился, и она обняла Лилина. Если бы она сказала такое в прошлом, Лилин определенно поспорил бы с ней. Но теперь Селина увидела только спокойствие в глазах Лилина, словно смотрела в два спокойных тихих колодца. Осознание поразило Селину, заставив ее сердце наполниться сильным страхом. В тот день, когда она потеряет привязанность Лилина, она потеряет все. Именно по этой причине она отчаянно хотела завести ребенка от него. Даже когда она изо всех сил пыталась подобрать слова, чтобы показать свою привязанность к нему, следующие слова обрушили ее в пропасть. «Мне нужно идти. Вы собираетесь?» Селина почувствовала головокружение. «Куда? Я покину это место. Оставлю сумеречную зону». Лилин делал паузу после каждого слова, чтобы убедиться, что Селина ясно расслышит его. «Вы сошли с ума? Почему вы хотите покинуть сумеречную зону? Ты здесь король. Ты мое солнце и моя звезда. Ты для меня все». Что произойдет после ухода Лилина? Простая мысль о сценариях, которые произойдут, если он уйдет, заставила Селину ощутить глубокий страх. Она крепко обняла Лилина, а из ее глаз полились слезы. И все же Лилин жестко оттолкнул ее, его рука была холодной как сталь. Селина успокоилась и посмотрела на бесчувственного Лилина. «Как ты знаешь, я на самом деле не маг, выращенный сумеречной зоной, а попал сюда в результате несчастного случая», — медленно произнес Лилин. Что касается его истории, то проведя рядом с ним так много времени и кое-что выяснив в ходе небольшого расследования, эта женщина, скорее всего, уже о многом догадалась. И, конечно, выражение лица Селины не изменилось, и она не удивилась. «Я стремлюсь к вершине мира магов. Сцена, видимая с вершины, станет самым красивым видом, на который кто-либо может надеяться. Поэтому я не могу топтаться в этом мире. Я должен продолжать стремиться вверх, пока не достигну своей цели. Полагаю, ты тоже это понимаешь». Лилин заглянул в глубокие глаза Селины. В этот момент Селина уже полностью успокоилась. Или же ее прошлые действия оказались всего лишь актом. Мысли Лилина остановились на этом моменте, поскольку он не мог скрыть некоторое раздражение. «Я понимала, я всегда знала, что когда-нибудь сумеречная зона больше не сможет подходить под ваши требования и вы покинете ее. Я полностью понимала это, но никогда не думала, что наше расставание произойдет так скоро и таким вот образом. Селина горько хихикнула, расчесывая свои беспорядочные волосы. «Судьба непредсказуема», — произнес Лилин, стараясь скрыть какие-либо новости о центральном континенте. «Кроме того, я принял соответствующие меры». «Какие меры? Я не смогу удержать под контролем другие расы и магов второго ранга. Даже теперь, когда с вашей помощью я достигла пика силы, я все равно маг первого ранга, а не та, кого они послушают». Селина действительно очень реалистично отнеслась к словам Лилина и уже планировала свое собственное будущее. Щелк. Лилин щелкнул пальцами, а черный луч света вылетел через окно и приземлился на огромную черную каменную статую, стоявшую на площади перед учебным корпусом. Жужжание. Скульптура начала дрожать. Тонкий барьер света замерцал вокруг нее. «Я оставил часть своей ауры в этой скульптуре. Пока мое основное тело не умрет, этот барьер никогда не рассеется. Полагайся на страх людей перед этой аурой третьего ранга, и ты сможешь продолжать управлять всем еще очень долго». Эта аура не показывала ничего более, чем тот факт, что Лилин до сих пор жив. Но пока маги сумеречной зоны будут верить, что Лилин все еще жив, эта аура будет оказывать огромное давление и сдерживать их. А в этом и заключался способ Лилина, способ убеждать остальных магов в том, что сила и власть, которой он обладает, все еще находится в его руках. «Хорошо, что-то еще». Голос Селины наконец стал безнадежным. «Возьми их». Лилин протянул руку Селине, и она увидела в ней несколько прекрасных белых кристаллов. «Это духовные источники некоторых магов второго ранга, Ирена, Гагаира и других магов второго ранга. Пока они находятся в твоих руках, то никогда не предадут тебя. Эти маги представляли основную силу Альянса Природы. Фактически, до тех пор, пока Селина будет иметь над ними контроль, она сможет полностью манипулировать Альянсом Природы. Пока не будет возникать никаких внутренних конфликтов, Альянс Природы будет оставаться самой могущественной силой в сумеречной зоне. Даже если Лилин внезапно исчезнет и тем самым вызовет волнение в сумеречной зоне, ничего катастрофического не произойдет. В конце концов, данный план лишь был резервным. У него все еще оставались ледяные пещеры, которые он со временем планировал исследовать, поэтому и не хотел сдаваться. В ней также и заключалась причина, почему Лилин бросился назад и начал предпринимать подготовительные меры. Сама Селина не была той, ради которой он бы стал прилагать столько усилий. «Кроме того, когда я исчезну, ты можешь просто утверждать, что я отправился в свою тайную лабораторию для исследований. Во всяком случае, нет ничего ненормального, что высокоуровневые маги тратят десятилетия на свои исследования, верно?» «Хорошо, прощай», — наконец произнес Лилин и ушел. Это походило на то, как человек, каждый день, работающий в офисе, действует перед отъездом каждое утро. Лилин просто ушел, сказав несколько слов, словно и не собирался покидать этого мира. В любом случае Лилин уже насквозь видел Селину, женщину, чье сердце никогда не будет кем-либо тронуто. Она просто была очень расчетлива и жаждала власти. Глядя на ее подавленное волнение, когда она держала в руках духовные источники, можно было с уверенностью сказать, что женщина, должно быть, уже ликовала в своем сердце. «Постой, вы ведь уходите не навсегда, то, что я говорила ранее, правда. Я позабочусь о вашем наследнике и превращу его в следующего хранителя области», произнесла Селина, прикусив нижнюю губу. «Прости, но у меня не так много времени», ответил Лилин и, превратившись в черный луч, выстрелил в воздух, мгновенно исчезнув за горизонтом. Лилин очень хорошо понимал планы Селины. Родословная высокоуровневого мага встречалась крайне редко. Кроме того, он прогрессировал невероятно быстро, и Селина полагала, что его родословная происходила из древнего, страшного существа. Поэтому она хотела, чтобы он оставил в ней свое семя. Фактически, Лилин стал первым поколением родословной, протекающей в его венах. Его потомки также имели бы родословную гигантской кимоинской змеи, поэтому, естественно, стали бы чернокнижниками. Взрастив их, можно получить могущественных магов. Но почему Лилин не делал этого? Даже когда он надурачивал бесчисленных девушек и спал с ними, он тайно контролировал свои выделения, и ни одна из них не забеременела, тем самым он не оставлял после себя потомков. Когда Лилин ушел, в руках Селины раздался странный звук, оставив после себя останки некогда изящной золотой чаши. Она всегда была уверена в своих обаяниях и знаниях, но глядя на произошедшее, то, что, уходя, Лилин ни капли не беспокоился, Селина горько вздыхала. Но улыбка снова всплыла на ее лице, когда она смотрела на большое количество духовных источников в своих ладонях. Теперь, когда Лилин ушел, власть над альянсом природы полностью оказалась в ее руках. Ее лицо покраснело, а волна счастья захлестнула ее сердце. Все произошло, как и предсказывал Лилин. Под руководством Селины, альянс природы становился только могущественнее. Хотя в сумеречной зоне и происходили беспорядки в течение 10 лет после ухода Лилина, она все равно сумела со всеми справиться. Это также было связано с предварительно подчинившимися Лилину магами и другими расами. Постепенно, рассказы о сияющем страже, Лилине превратились в легенду. Что касается Лилина, то в его жизни началось новое путешествие. Глава 392. Центральный континент. Магма бултыхалась вокруг них, как вода в глубоком море, излучая невыносимый жар. В центре находился пласт золотой жидкости, словно озеро в озере. Однако этот золотой пласт мог отпугнуть любого мага. Над лавовым озером находился широкий проход, из которого периодически слышались голоса. Камень вокруг этого прохода выглядел очень прочным, но никто не знал, куда вел проход. Свист. Силуэт внезапно появился на берегу озера. Свет рассеялся и отразил фигуру молодого мага. Его длинные черные волосы были небрежно завязаны в хвост. Его кожа была нежной и гладкой. От его лица излучалась аура, достойная правителя. Этим человеком, естественно, был Лилин, но в настоящее время его одежда была немного пыльной. Торопливое путешествие в оба конца сумеречной зоны слегка истощило его. «Милорд, маг среднего возраста с бронзовой кожей поприветствовал его. Ты закончил?» – небрежно спросил Лилин. «Да, пожалуйста, следуйте за мной». Кублер привел Лилина в вырытую у озера яму. В центре находился темный шар. Темный шар состоял из камня, а его поверхность выглядела глянцевой и черной. С одной стороны этого шара имелась дверь, говоря о том, что внутри шар был полым. «Согласно вашему проекту и пожеланиям, все части сделаны из самого твердого слоя этой метаморфической породы, ради сопротивления температуре окружающей магмы. Внутренняя поверхность шара также усилена рунами». Кублер рассказал о проделанной им работе Лилину. Он даже не сообщил ему о трудности сбора необходимого количества каменной породы и усилиях, которые он приложил, чтобы придать камню его нынешнюю форму. «Хорошая работа», – произнес Лилин, с удивлением разглядывая руны внутри шара. «Оказывается, Кублер очень хорошо разбирался в алхимии. Нет, я с удовольствием служу своему господину, ничего особенного», – Кублер смиренно улыбнулся, скрестив руки на груди. Такое уважение оказывалось магам с высшими родословными. Кублер привык к такому поведению во время пребывания в клане Ураборос. «В последнее время я ощущал всю большую активность в лавовом озере. Боюсь, что вскоре оно начнет извергаться. В то же время все вокруг будет затоплено лавой, а проход наверху окажется запечатан». Кублер спустился сюда, пока вулкан еще бездействовал, но все равно пострадал от сильных ожогов. Такие раны оставили след в его душе, поэтому он остерегался лавы. Хотя он и следовал плану Лилина, но не мог не переживать. Однако слуга не имел права принимать окончательного решения. Он мог только вносить предложение и обязан был следовать указаниям господина. «Я понимаю, извержение произойдет через 1 час и 23 минуты. Приготовься». С наблюдательными способностями и Чипа и его предположительными прогнозами, Лилин намного лучше знал, когда произойдет извержение. Он полагался на этот план из-за расчетов и Чипа, и шанс успеха составлял более 90%, иначе рисковал бы он своей жизнью. Прошло более часа. Посреди красной лавы плавал черный шар, словно он находился в обычной воде. Кублер с бледным лицом сидел около Лилина, наблюдая, через магический экран, за лавой снаружи. Он, заикаясь, произнес: «Милорд, этот план слишком опасен. Как только шар расплавится, они будут поглощены бесконечной лавой». Даже если он и являлся магом, такая ужасающая смерть заставляла его дрожать. «Успокойся», — спокойно произнес Лилин, продолжая наблюдать за лавой. Бульк, бульк, лава достигла точки кипения. Вся пещера начала дрожать, а со стен падать пыль. Бип, извержение произойдет через 10, 9, 8, 7, и Чип начал отсчет времени. Сейчас, глаза Лилина вспыхнули, и ужасающая сила мага 3-го ранга хлынула наружу. «Замерзни». Маг резко опустил руки на землю, стоя в центре каменного шара. После этого вдоль стен появился слой плотного синего льда. Слышались трещащие звуки, а это явление достигло внешней оболочки, окутывая весь шар слоем льда. Этот лед был таким холодным, что даже кипящая лава не могла мгновенно его расплавить. Когда обе поверхности, лед и лава, вступили в контакт, в воздух поднялся белый пар. «Это может занять некоторое время», — улыбаясь, произнес Лилин, взглянув на экраны чипа. «Три, два, один, достигнут предел, бум». Даже без подсказки и чипа Лилин и Кублер ощутили, как странные толчки окутывали шар. Было ощущение, что они оказались в теле ужасающего древнего монстра, и только что этот монстр с громким ревом проснулся. «А-а-а-а!» — завопил от страха Кублер. Он начал размахивать руками, чтобы за что-нибудь ухватиться. Затем он ощутил силу, которая могла произойти от взрыва Вселенной, поскольку огромный импульс попал прямо в дно шара. Лава поднялась в небо со скоростью летящего дракона, с единственным отличием в виде шара, летящего перед его головой. Лава окружила их и ворвалась в проход. Шар не переставая трясло, он постоянно ударялся о стенки прохода, но больше всего Кублера до смерти напугала неимоверная сила тяжести. Пока шар летел вверх, два человека внутри этого шара боролись с внезапно нахлынувшей на них гравитационной силой. Интенсивная сила тяжести сдавливала Кублера, заставляя его ощущать пульсирующую боль. Она заставила его лечь на землю, а ему казалось, что если бы он не был чернокнижником, тело которого прочнее и сильнее, чем у обычного мага, он бы давно уже умер. Шум и тряска продолжались. Страшная сила природы заставляла Кублера ощущать себя подобным муравью. Сейчас он мог только молиться о скором освобождении от таких мучений, молиться, чтобы этот каменный шар выдержал. Глухие звуки взрывов продолжали раздаваться снаружи шара. Внизу они находились посреди огромного вулканического дна, а сегодня в сердце этого вулкана накопилось достаточно давления, поэтому он начал извергаться. Огромные куски черного дыма взмыли в небо, образуя море серых облаков, окутавших и погрузивших соседние земли в темноту. Ручьи лавы стекали по горным склонам, словно кровавые артерии внутри человеческого тела. Бум! Наконец, с огромным и громким взрывом, вызывая землетрясение, вулкан начал извергаться. Словно небо и земля столкнулись друг с другом, а мир начал разрушаться. Красная лава, усеянная золотом, вырвалась из жерла и устремилась в небо, превратившись в огненных драконов, которые полетели во все стороны. Пламя бушевало, взрывы раздавались повсюду и даже земля дрожала. Феномен больше напоминал Армагеддон. Среди этой страшной лавы присутствовали и камни. Валуны размером с целые холмы падали с неба и сильно ударялись о землю, разрушая и уничтожая все вокруг. Бабах! Среди бесчисленного количества камней с неба падала одна каменная глыба правильной округлой формы. Эта глыба приземлилась на землю и, оставив за собой длинную черную траншею, остановилась. Поверхность каменного шара все еще светилась тускло-красным светом, словно могла растаять в любой момент. Вскоре шар начал раскалываться, а часть поверхности откололась, открывая пустоту внутри. Значит, это и есть центральный континент. Выйдя из шара, Лилин выдохнул воздуха, но со стороны казалось, будто он выдохнул огонь. Адские разрушения, происходящие вокруг, никак не повлияли на него. Вместо этого он восхищенно оглядывался вокруг. «Центральный континент, я пришел», — бормотал маг в своей голове. Кублеру потребовалось некоторое время, прежде чем он, кашляя, медленно выпал снаружи. Его тело находилось в жалком состоянии, а в некоторых местах имелись ожоги. Слой льда, воспроизведенный Лилином, растаял в течение нескольких секунд после начала извержения. После этого каменный шар нагрелся до чрезвычайно высокой температуры. Если бы они не оказались магами, то просто поджарились бы до хрустящей корочки. Восхитительно, захватывающе. Некоторое время спустя, отдышавшись, Клубер вытер пот с лица и со страхом вымолвил: «Расслабься, мы благополучно выбрались, не так ли?» Улыбнувшись, ответил Лилин и повернулся: «Нет ничего странного в том, что нам пришлось заплатить небольшую цену за экстремальное путешествие в течение нескольких минут». «Да, милорд», Клубер не мог ничего сделать, кроме как улыбнуться. «Значит, мы на центральном континенте?» Видя, что Клубер немного оклемался, Лилин решил подтвердить свое предположение. «Да», — ответил Клубер, хотя его выражение лица и оставалось довольно сложным, — «это гора Асуры. Мы на центральном континенте. Земля под нами определенно находится на центральном континенте. Три дня спустя в маленьком городе гигантские блестящие вращающиеся ворота открывались, когда конные экипажи и люди, носившие странные одежды, заезжали внутрь. Среди них даже имелись официальные маги. Сейчас Лилин сидел в гостиничном номере. Перед ним на столе стояли пудинг и сок, но он мечтательным взглядом смотрел в окно. В этот момент дверь открылась и внутрь вошел Кублер. «Милорд, я купил билеты на дирижабль, направляющийся в регион Черной реки, и завтра утром мы улетаем. Всего через 4 дня мы прибудем в штаб-квартиру клана Ураборос». С нескрываемым волнением Кублер на одном дыхании отчитался перед Лилином.